Глава 18. Арджуна сказал: «Один. Ох, Ришикеша, хотел бы я знать, Долгорукий, подробно сущность отрешения и отречения, губитель Кеши». Шри Бхагаван сказал: «Два. Оставление желанных действий вещи именуют отречением, саньяса, оставление плодов всех действий мудрые называют отрешением. 3. Действие следует оставить как зло, говорят некоторые мыслители. Другие же считают, что действия жертвоприношений, даров и аскезы не следует оставлять. 4. Мое решение об этом отрешении выслушай, о лучший из Бхарат, ибо отрешение о тигр среди людей считается трех видов. 5. Действие жертвоприношений, даров и совершение подвигов не следует оставлять. Оно должно быть выполнено, ибо жертва, дар и умерщвление плоти – очистители для разумных. 6. Но эти действия подобает совершать, оставив привязанность и плоды. Таково, о Партха, мое решительное и окончательное утверждение. 7. От установленных действий не подобает отказываться. Такое отрешение от заблуждения считается темным. 8. Это зло, кто так мысли оставляет действия, как страдания, из боязни телесных бедствий, тот, совершив страстное отречение, не получает плодов отречения. 9. Подлежит выполнению, кто так совершает необходимые действия, Арджуна, отрешась от привязанности и плодов, отрешение того сатвично. 10. Отрешенный не ненавидит неприятные действия, не привязывается к приятному, преисполненный сатвой, мудрый, расторгший сомнения. 11. Ибо воплощенный не может окончательно покинуть действия, кто отрешился от плодов действия, тот считается отрешенным. 12. Нежелательный, желательный и смешанный, таков троякий плод, действие бывает после смерти для неотрешенного. Для отрешенного нет никакого. 13. 5 причин, осуществляющих каждое действие, Долгорукий, узнает меня, они выявляются размышлением, Санкхья. 14. Предмет, деятель, разного рода органы, также различные отдельные побуждения, наконец, 5. Божественная воля. 15. Какое бы действие ни предпринимал человек, словом, телом, манасом, праведное или наоборот, причина его действия – эти 5. 16. Итак, кто неразумный считает, что он один действует, тот худоумный, не видит. 17. Чья же сущность не самостна, чей разум не запятнан, тот, даже убив этих людей, не убивает и не связывается. 18. Знание, предмет знания, познающий, троякое побуждение к действию, причина, действие, деятель, тройственная сумма действия. 19. Знание, действие, деятель считаются троякими по тройственному развлечению качеств в перечислении качеств. Так слушай об этом. 20. То знание, которое видит во всех существах единую сущность, неприходящую, нераздельную в разделенном знай, сатвично. 21. То знание, которое вследствие разделенности признает во всех существах разные отдельные сущности, знай страстно. 22. То же знание, которое без основания привязано к единичной цели, карья, как к всеобщей, не имеющее целью истину, ничтожное, считается темным. 23. То действие, которое предписано, лишено привязанности, совершается бесстрастно, без ненависти, не желающим плодов, называется сатвичным. 24. Действие же, которое совершается желающим исполнения вожделения, с себелюбием, а также с большим усилием, считается страстным. 25. Действие, предпринятое вследствие заблуждения, без внимания к последствию, ради гибели, вреда, грубое, считается темным. 26. Делатель, свободный от привязанности, не себелюбивый, преисполненный твердости и решительности, неизменный при достижении и неудаче, называется сатвичным. 27. Возбудимый, вожделеющий плодов дел, завистливый, себелюбивый, нечистый, подверженный радости и горю, такой делатель называется страстным. 28. Непреданный, грубый, упрямый, лживый, коварный, тупой, малодушный, медлительный делатель называется темным. 29. О трояком развлечении разума Будхи, а также стойкости по гунам внимай изложенному исчерпывающе и подробно о Дхананджая. 30. Разум, который знает правильное начинание и прекращение, и не подлежащее выполнению, опасность и безопасность, узы и освобождение, сатвичен, о Партха. 31. Если же дхарму и адхарму, подлежащее и неподлежащее совершению, разум познает несоответственно, то он страстен, о Партха. 32. Разум же, окутанный тьмой, который принимает адхарму за дхарму, и все вещи извращенно темен, о Партха. 33. Стойкость, которая сдерживает деятельность манаса, жизненных сил, пран и чувств, индрий, неуклонной йогой, она сатвична, о Партха. 34. Та же стойкость Арджуна, с которой выполняется дхарма, вожделение, корысть, связанным желающим плодов, эта стойкость, о Партха, страстна. 35. Та стойкость, которая не освобождает худоумного от сонливости, опасности, печали, обмана и заблуждения, она темна, о Партха. 36. Теперь внимай о троякой радости, Турбхарата. Та повторение, которое радует и которое ослабляет страдания. 37. Которое сначала как яд, впоследствии же подобно амрите, такая радость именуется сатвичной, рождена от ясности познания атмана. 38. Радость соединения предметов с чувствами, которая сначала подобна амрите, впоследствии же как яд, эта радость считается страстной. 39. Радость же, которая вначале и впоследствии ослепляет самосознание, возникшее от сонливости, тупости и беспечности, считается темной. 40. Нет на земле и на небе, ни даже среди богов, существа, которое было бы свободно от этих трех гун, рожденных природой. 41. Браминов, кшатриев, вайшьев и шудр, о подвижник, обязанности распределяются по гунам, возникшим из их собственной природы. 42. Спокойствие, самообладание, умерщвление плоти, чистота, терпение, правдивость, знание, осуществление знания, вера, обязанности браминов, рожденные их собственной природой. 43. Блеск, великолепие, стойкость, одаренность, храбрость в битве, щедрость, благородство, обязанности кшатриев, рожденные их собственной природой. 44. Земледелие, скотоводство, торговля, обязанности вайшьев, рожденные их собственной природой. Дело служения есть обязанность шудр, рожденная их собственной природой. 45. Человек, удовлетворенный собственной обязанностью, достигает совершенства, как достигает совершенства, радующийся собственным обязанностям карма. Об этом внемли. 46. Того, от которого произошли все существа, кем распростерта Вселенная, почитая надлежащими делами, разумный человек достигает совершенства. 47. Лучше своя карма, выполненная с недостатком, чем чужая карма, хорошо выполненная. Выполняющий предписанную своей природой карму, человек не совершает греха. 48. Врожденную карму Каунтея, даже сопряженную с грехом, не подобает оставлять, ибо все начинания окутаны грехом, как огонь дымом. 49. Совершенно не привязанный сознанием Буддхи, преоборовший себя, отрешенный от вожделений, достигает запредельного совершенства неделанья через отречение саньяса. 50. Как достигший совершенства достигает тогда Брахмо, об этом вкратце узнай от меня, Каунтея. Это крайняя вершина знания. 51. С просветленным разумом, стойкостью обуздав себя, покинув звук и прочие предметы чувств, отстранив влечение и ненависть, 52, пребывая в одиночестве, умеренный в пище, обуздавший речь, плоть и манас, постоянно преданный упражнению, йоге, в размышлении погрузясь в бесстрастность, 53, освобожденный от самости, насильничества, заносчивости, вожделений, гнева, собственности, отказавшийся от «я», умиротворенный, достоин стать Брахмо. 54. Став Брахмо, просветленный духом не печалится, не вожделеет, равный ко всем существам, он достигает высочайшего благоговения ко мне. 55. Благоговением он познает меня, каков я поистине. Познав меня поистине, он погружается непосредственно в то. 56. Хотя и совершая всегда всякие дела, ищущие прибежище у меня, моей милостью, достигает вечного и неприходящего состояния. 57. Сознанием, предоставив все дела мне, поставив меня высшей целью, предавшись упражнению в йоге мудрости, размышляй обо мне постоянно. 58. Размышляя обо мне, ты преодолеешь, по моей милости, все трудности, если же ты из своеволия, аханкара, не послушаешь, ты погибнешь. 59. Если, предавшись своеволию, ты думаешь, я не буду сражаться, тщетно твое решение, ты вовлечешься своей собственной природой. 60. Связанный, о Каунтея, своей кармой, рожденной собственной природой, ты сделаешь, помимо воли, то, чего по заблуждению не хочешь делать. 61. Господь пребывает в сердце каждого существа, Арджуна, вращая все существа силой своей майи, как на колесе гончарном. 62. Итак, войди под его кров всем существом Бхарата, его милостью ты получишь вечный мир и высшую обитель. 63. Так возвещено тебе мной знание более тайное, чем сама тайна. Обдумай это окончательно – и тогда поступай, как хочешь. 64. Снова внимай моему всетайнейшему последнему слову. Ты желанен мне очень, Поэтому я скажу тебе на благо. 65. Размышляй обо мне, благоговей предо мной, жертвуй мне, мне поклоняйся. Так ты достигнешь меня, воистину я обещаю тебе, ты дорог мне. 66. Оставив все обязанности, ищи у одного меня прибежище, я освобожу тебя от всех грехов, не скорби. 67. Это слово не сообщай ни тому, кто не совершает подвига, ни неблагоговейному, ни строптивому, ни злословящему меня. 68. Кто эту высочайшую тайну передаст моим поклонникам, совершив так наивысшее поклонение мне, тот, несомненно, достигнет меня. 69. Из людей нет никого мне более угодного, чем такой, и нет на земле другого, кто был бы мне его дороже. 70. Если кто будет изучать эту святую беседу нашу, тот принесет мне жертву жертвой мудрости. Так я считаю. 71. Даже человек, который будет внимать этому с верой и безропотно, он также, освободившись, достигнет прекрасных миров праведников. 72. Внял ли ты этому, Партха, сосредоточенной мыслью? Исчезло ли твое неведеньем рожденное заблуждение, Дхананджая? Арджуна сказал. 73. Уничтожено заблуждение. Мной получено наставление смрити, по твоей милости неприходящей, я стоек. Исчезло сомнение, я исполню твое слово. Санджая сказал. 74. Так, Васудевы и великодушного Партхи, я выслушал эту беседу, удивительную, приводящую в восторг. 75. Милостью Вьясы, выслушав эту высочайшую тайну, йогу от самого владыки йоги, Кришны, возвещенную им лично. 76. О Раджа, вспоминая и вспоминая эту святую чудесную беседу Кешавы и Арджуны, я радуюсь из мгновенья в мгновенье. 77. Также, вспоминая и вспоминая этот наичудеснейший образ Хари, я весьма восхищаюсь у Раджа, радуюсь снова и снова. 78. Где владыка йоги Кришна, где лучник Партха, там благо, победа, удача, постоянная праведность. Так думаю я. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учении о Брахмописании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит 18 глава, именуемая «Йога отречения». Так кончается Бхагавад-гита.